Создание физической материи в мироздании. Человека всегда интересовало, где он существует, в каком мировом пространстве и что оно собой представляет. Наиболее распространенное понимание строения мироздания состоит в представлении его в форме бесконечного материального объема, в котором хаотически то в одном месте, то в другом плавают галактики, светила, планеты. А Вселенная может быть только материальной и единственной. Но по мере развития человечества эти представления менялись. Появлялись какие-то новые детали, увеличилось число Вселенных. Но фантазия человека, чем дальше удалялась от настоящего момента, тем туманнее рисовало строение мироздания. А если оно рассматривалось вблизи, то человек ограничивался появлением в нем новых деталей, вспышкой сверхновой звезды, пролетевшей мимо кометой, метеоритным дождем, открытием пульсаров и новых черных дыр. Дальше познание не шло. И пока высшие учителя не спустят на Землю новые знания, человечество не способно коренным образом изменить свое сознание и увидеть то, что скрыто за космическими далями. Поэтому обратимся к их данным. Мироздание огромно, бесконечно, вечно. И для человеческого сознания непостижимо в своей полной реальности. Поэтому в познании его появляется много условностей, с которыми приходится считаться и которые требуется принимать за аксиомы. Бессмысленно искать первопричину его создания и его создателя, не понимая того, что происходит в окружающем мире и что представляет в реалии то, что находится совсем рядом. Поэтому всегда приходится ограничиваться некоторыми пограничными условностями, потому что человек способен понять строение только той части пространства, в которой существует сам. Для понимания мира он выбирает некоторую начальную точку отсчета и идет от нее вовне до некоторой другой точки отсчета, которая превращается для его сознания в конечную, потому что далее он уже не способен ничего осмыслить, и то, что не понимает, условно именует бесконечностью. Так что любое наше познание всегда будет оставаться частичным и условным. Любая истина соответствует уровню понимания того существа, который с ней связан. Поэтому уровень понимания человека будет один, небесного учителя – другой, Бога – третий. Но уровень понимания постоянно меняется, и человек по мере совершенствования изменяет свои представления о мироздании. Знания его по мере развития расширяются и углубляются, но при этом никогда не станут полными, потому что мироздание необъемлемо. И в этом необъятном пространстве мы все-таки упорно стараемся понять малое, то, что доступно нашему сознанию, и приоткрыть завесу тайн его строения. Начнем с того, что будем подразумевать под мирозданием то внешнее пространство, в котором находится все сущее. Оно бесконечно по габаритам и протяженности во времени. Оно многообразно в формах существования и видах материи, а точнее видах энергии и его составляющих. Но если раньше считали, что мироздание существует только в материальной форме, то теперь можно сказать, что оно многомерно и пребывает в бесчисленной цепи уровневых состояний энергии. Уровни выражают стадии последовательного их развития. Энергия является главной и основной составляющей макси объема мироздания. человек ввиду своей материальности охватывает познанием только материальную часть пространства и не воспринимает того, что выходит за грани его видения и чувствования. Ограниченность восприятия долгое время позволяла ему приписывать физической материи первостепенность и те свойства, которые ей не присущи и являются проявлением тонкого мира. Человек вряд ли бы догадался о его наличии, если бы высшие учителя не поделились с человечеством частью своих знаний. Материя являет в мироздании грубую часть, соответствующую уровню восприятия человека. Но материя – это энергия в своем низком диапазоне существования. Она не пребывает в одном состоянии, а имеет множество уровней развития, так как способна к совершенствованию, как и все прочее. Физическая материя составляет всего лишь вспомогательное состояние, иерархию материи, для частных преобразований энергий. То есть, на каком-то периоде эволюции некоторые типы энергии развиваются, проходя иерархию материи, а затем вновь переходят в энергетическое состояние. Физическая материя занимает в мироздании минимальную часть, поэтому и ее собственная иерархия является в общей иерархии развития энергий всего лишь один уровень. Она составляет приблизительно 3% от 100, за который принимается вся энергия мироздания. Все есть энергия, включая и материю, но в различных модификациях. Энергия вездесущая, многолика и видоизменчива. Она первостепенна, а физическая материя является производной от нее и является собой промежуточный этап развития все той же энергии. Энергия существовала бесконечно, а материя появилась на определенном уровне ее развития. Поэтому материя – это стадия совершенствования лишь части некоторых типов энергий, прошедших через ее преобразование. Но эти энергии приобрели особые свойства, которые отсутствуют у других энергий, идущих другим путем. Но материя не является обязательной формой, через которую должно проходить развитие энергии. Она, энергия, в большей своей части обходится без данной стадии. То есть эволюция энергии в основном проходит только через различные энергетические уровни. А то, что она пошла все-таки частично через грубую материю, является всего лишь одним из вариантов преобразования энергии. Это частная ветвь развития, вызванная определенными потребностями вышестоящих миров. Хотя физическая материя не может быть промежуточным и обязательным звеном в развитии энергии, но как частный вариант она может служить начальным этапом для энергетического совершенствования некоторых индивидуальных состояний, например, душ, в наших вселенных Бога. Разберем более подробно момент создания физической материи в мироздании. Любое развитие требует постоянного обновления и реконструкции, поэтому в мировых объемах на различных этапах их существования возникают потребности в создании чего-то нового. Так что потребность нашего мироздания в сотворении физической материи возникла на каком-то уровне развития энергии. Схематично это выглядело следующим образом. Рисунок 8. Некоторые энергосущества тип А поднялись в своем развитии до некоторого уровня К, на котором возникла потребность в создании энергии определенного качества, то есть физической материи. Любое существование требует каких-то энергозатрат, изобретений, преобразований миров. Это человек прекрасно понимает по своей деятельности. Тоже имеет место и в высших мирах у других существ, какими бы они ни были по форме. Поэтому вполне понятно, что на определенном этапе развития у высших энергосуществ возникла потребность создать нечто новое, а именно грубую материю. И она была создана ими на основе особых трансформаций энергии. Надо заметить, что до этого физическая материя вообще отсутствовала в мироздании. Миры состояли только из энергии и были населены энергетическими существами, имеющими личностные основы. То есть эти энергосущества были разумны и сверхразумны, развивались в индивидуальных направлениях и были способны к созиданию. Каждый мир обладает энергоиндивидуальными состояниями, то есть по-нашему разумными существами. И те, которым потребовалась материя, преследовали частные цели. Но прежде чем ее смоделировать, эти энергетические существа сами должны были доразвиться до определенного уровня, уровень К, накопить достаточный багаж знаний и практический опыт, чтобы суметь изобрести физический мир во всем многообразии его форм и процессов. Потребность в нем возникла в связи с необходимостью получения высшими определенной энергии и душ особого качества. Души – это тоже энергосостояния, проходящие совершенствование в специальной среде и определенных процессах. Физический мир должен был снабжать конкретные области мироздания определенными типами энергии и одновременно формировать в начально созданных душах требуемые свойства и качества. Но главным было производство душами, требуемых для высших типов энергий. Однако физическая материя была нужна не всем энергосуществам, а лишь некоторым. Поэтому мы их выделили в некоторый условный тип А. Прочие продолжали свободно развиваться без связи с грубой материей. Особенности создания физической материи состояли в том, что ее низкие уровни были сотворены не сразу. Построение материи велось сверху вниз. Создание низшей грубой материи требует наличия в мироздании высшей материальной системы, так как энергетические существа не способны непосредственно манипулировать грубой материей, влиять на нее и изменять течение физических процессов. Все это они делают через промежуточные состояния, посредников, через их материальные руки. Поэтому энергосущества, достигшие очень высокой степени развития разума, достигшие уровня К, создали сначала высшую материальную систему, существа которой были способны в одинаковой мере пребывать и в энергетическом состоянии, и в физическом. Но чтобы сотворить низший физический уровень с требуемой плотностью материи, а именно тот, который был необходим высшим по заданным показателям, необходимо было построить ряд промежуточных уровней, понижая их порядки. Были созданы процессы, понижающие уровни энергии, что проявлялось в ее концентрации и материализации. Энергию сгущали, уплотняли, делали все тверже и тверже, пока она не достигла характеристик плазмы, грунта, камня. Шло в обратную сторону понижения уровня энергии. При создании материи процессы направлялись от высшего к низшему, а потом из полученного материала создали частицы. Такое понижение уровня энергии, в свою очередь, потребовало создания иерархии материи. То есть, если теперь коротко описать эту схему сотворения физической материи земного плана, то она выглядела так. Сначала энергосущества типа А развивались до уровня К, знания которого позволили им создать иерархию материи. Они разработали форму существ высшего уровня материальной иерархии, ее верхушку, которая была только на порядок ниже них самих. В эту форму вселяли души энергосуществ с вышестоящего уровня К. Данные существа обладали огромным запасом знаний, необходимых для данной работы. То есть, это были специалисты определенного профиля. И эти высокоразвитые личности начали последовательно материализовывать нижележащие уровни энергии, спускаясь вниз до тех пор, пока не была получена физическая материя требуемого качества. Вновь созданные уровни материи распространили на все мироздание. Но это не надо понимать как то, что материя стала преобладать на каждом энергетическом уровне. Процент ее по отношению к энергии остался все тот же – 3%. Но теперь в мироздании появились островки физической материи, уровни которой должны были соответствовать уровням ее иерархии. То есть теперь любая материя, если возникала необходимость в ее появлении, должна была подчиняться закономерностям собственной иерархии, иерархии материи. Закономерности развития, установленные в ней, являлись теперь общими для любой материи мироздания. Физическая материя могла при необходимости появляться в любом мировом объеме в количестве, не превышающем 3% или меньше. Но в своем существовании она доходит только до определенного уровня H, определенного мирового объема, рисунок 9, и дальше не распространяется. Физическая материя, находящаяся в разных мировых объемах, пребывает в разных измерениях. Поэтому материя одного уровня остается невидима для материи другого уровня. Из данной закономерности вытекает объяснение, почему материальные инопланетяне, прилетающие на нашу Землю, остаются невидимы для человека. Хотя они, как и человек, материальны, но принадлежат к другому уровню физической материи и поэтому находятся в другом измерении. А существа, пребывающие в разных измерениях, становятся невидимы друг для друга. Но некоторые высокоразвитые инопланетяне владеют кодами материи, позволяющие им переходить из одного измерения в другое, воплощаясь в видимую форму. Подобное разделение материи уровнями говорит и о том, что человек свободно может видеть только инопланетян, прилетевших с планет одного уровня с Землей. Создание высшими иерархии материи позволило низшей материи совершенствоваться, доходя до установленного для нее высшего уровня, после чего высокоорганизованная материя вновь переходит в энергетическое состояние. Поэтому в мироздании в настоящий момент существуют и низкоразвитые материальные миры разных уровней, и высокоразвитые материальные системы откуда, в частности, к нам прилетают летающие тарелки. По отношению к Земле и другим материальным объектам они выполняют особые функции контроля и при необходимости ведут перестройку миров. Именно эти высокоорганизованные материальные системы создали нашу физическую Вселенную и наш земной мир по проекту Бога, воплощая его проект в материю. Во всем существует своя специализация. Одни создают вселенные, галактики, другие планеты, третьи звезды, четвертые оболочки для душ и так далее. Но все материальное строится высшими материальными системами, а не духовными. Последние создают проекты, делают расчеты. А материальные системы их проекты воплощают практически. В наших вселенных материальные системы все делают по заданию нашего Бога, а в других вселенных по заданию тех высших личностей, кому эти вселенные принадлежат. Раньше отдельными философами считалось, что только физическая материя является начальной для любого вида душ и состояний. Но это не так. Преобладающее большинство существ развивается вне физической материи, и лишь незначительное число их проходит через нее. Только вновь созданные души, перед которыми ставится задача формирования в себе особых качеств, берут старт с грубой материи, и для них она является начальной. Их эволюция начинается с низкого уровня физической материи. Как некоторые молодые ветки на дереве начинают расти спустя много лет после появления ствола и крупных ветвей, так и некоторые души начинают свое развитие в мироздании с определенного момента времени и определенного уровня общей иерархии мироздания. Таким образом, точка отсчета начала развития некоторых энергосостояний душ не обязательно уходит в бесконечность прошлого, а может находиться на некоторых промежуточных уровнях развития. Но раз человек проходит материальную стадию развития, то мы непосредственно говорим об этом варианте, как начальном. Наше познание идет от физической материи и выше. Это наша точка отсчета в бесконечном пространстве мироздания. Но повторим еще раз основной вывод. Материя не является начальной стадией развития, обязательная для прохождения всех форм существования. Она есть промежуточный этап развития одного из вариантов преобразования энергии, а этих вариантов бесчисленное множество.